Так а какое зелье там было? Зелье невидимости, конечно. Полупьяный смех прервался, когда послышался голос нашего здоровяка Хакана. Что тут, над чем смеемся? Да так, готовимся рассказывать байки со фронта. Тоже не то. Глава 17, судьбы. Вот, вспомнил. Черт, наконец-то, весь город праздновал начало войны на уничтожение демонов. Люди праздновали это, ожидая обещанной речи героя Юга, человека, который за пару месяцев полностью усмирил кипящие ненавистью друг к другу земли Юга, человека, уничтожившего десятки сильных монстров, превратившего этот регион в спокойный тыл для королевства и уже направившегося на следующий фронт. И сегодня его путь проходил через центр нашей страны. Я стоял на главной улице столицы, нервно оглядываясь вокруг, ждал непонятно чего, когда рядом послышался приятный мужской голос. «Ну здравствуй, парень, поговорим?» Я вздрогнул, прислушался к своим чувствам, одновременно поворачиваясь. Если у Крафта была аура, словно солнце, если внутренняя энергия настолько пропитала его тело, что у него появилась теплая, светлая аура, то герой Юга, с уверенной улыбкой ожидающий меня под стеной в паре метрах от меня, был водным потоком, неостановимый, гибкий, мягкий и смертельно опасный. Притом миг назад никакой ауры там не было. Воины с аурой, страшные. Наконец, я взял себя в руки, спокойно подошел к нему, глубоко поклонившись. «Господин герой, если и есть люди в этом мире, заслуживающие моего чистого уважения не к силе, а к личности, это Крафт, герой Юга и пока не проявивший себя Химмель, герой прошлых, нынешних и будущих эпох. Я просто не мог позволить себе не выразить уважение человеку, который буквально пожертвует собой ради спасения всех нас, всего человечества, твердо осознавая, что в будущем его самого и его деяния будут помнить считанные тысячи людей по всему миру, тогда как тот, кто пройдет по расчищенному для него пути, получит титул спасителя человечества и будет известен везде, где есть люди. Расслабься, парень, он положил руку мне на плечо, поднимая меня, и да, знаю, с гордой улыбкой он закрутил ус, поймав на этом мой взгляд. Получить ответ на незаданный КХМ, комплименту сам оказалось довольно странным опытом. Но правда, они ему действительно шли, как и в случае с Крафтом, от него не ощущалось ни капли угрозы, даже находясь рядом с разумным, способным уничтожить меня раньше, чем я это осознаю, его присутствие скорее успокаивало, чем пугало. Осознание его силы, личности, известной мне цели и своеобразной, непередаваемой словами доброжелательно расчетливости в ауре, щекотало разум, а плотность и мощь его энергосистемы слегка мешали мыслям формулировать цельные конструкты. Энергия внутри его тела была сравнима с концентрированным огненным шаром ядерного взрыва. Ее было настолько много, она была настолько подвижной, активной, что, казалось, стоит ей освободиться, и столица не станет. Крупнейший город континента просто снесет взрывом, вырвавшимся на свободу из-под воли одного человека. Теперь понимаю, почему Бернар упоминал, что тренировки с рыцарями необходимы для любого боевого мага. Наша зона контроля – средние и дальние круги, тогда как опытный воин на ближней дистанции заставляет откровенно замешкаться даже такого относительно крепкого разумом мага, как я, даже не в бою. «Ну начинайте», слегка растерянно хмыкнув, пожал плечами, «это будет по крайней мере интересно». «Согласен», он кивнул, подняв взгляд на небо, «всегда хотел так сделать, знаешь, ага, даже представляю, даже читал о ситуациях, похожих на это, когда всезнающему герою нужно как-то подтолкнуть нужного персонажа, и ему приходится просто отыгрывать роль, выдавая ровно те фразы, что нужны, не отходя от сюжета ни на йоту. Это в том случае, если нельзя допускать распространения информации о его знаниях, получается просто разумная функция, а не человеческое существо, если так поступать абсолютно во всем. Максимум эффективности, минимум пространства для маневра. Надеюсь, что это не тот случай, если честно. Тем более со мной, который, смею надеяться, на шаг ближе к пониманию способностей местных предсказателей, чем абсолютное большинство местных аборигенов. Представляю, кивнул я, оглядываясь, но прямо тут, меж тем моя рука уже залезла в барсетку, чтобы достать записную книжку со всеми вопросами, которые я подготовил к этой встрече. «Пока что», — уточнил он, опершись спиной о каменную стену дома за собой, «можешь ее не доставать, все равно и ты, и я знаем, что там написано, осталось несказанным». Опустив взгляд, он впервые за разговор взглянул мне в глаза и легким тоном заговорил, Пройдусь по некоторым пунктам твоего списка. Взгляд был не сказать чтобы серьезным, да и холодной отрешенности, которую можно было бы ожидать от человека с такими способностями, тоже не чувствовалось, к моему глубочайшему облегчению. Да, не спорю, обмануть даже меня, мага с самой чувствительной сенсорикой из тех, кого я знаю, все еще можно, только идиот будет думать иначе. Но даже если так, то какой смысл лишний раз расшатывать собственные нервы, если все равно я ничего с этим поделать не мог. Все же я уже смог принять то, что, как бы я ни дергался, все равно буду играть под нужную двум определенным разумным музыку, с того самого момента, как открыл то злосчастное письмо. Сложно нарушить ритм музыки, которая изначально была написана с учетом твоих попыток, да еще и могла быть подстроена под изменения в реальном времени. Но не смирился, разумеется. «Нет, встретить меня снова ты не сможешь», — начал он, получив мой кивок. «Понял. Первый вопрос обозначаем знаком минус. Да, ты будешь на войне. Да, ты будешь участвовать в боях. Плюс. Ну, ожидаемо, если честно. Среди магов наш возраст, в принципе, под наибольшей опасностью. Да и никакой репутации у меня банально не будет, если я не поучаствую в боях. Таковы уж порядки в нашем обществе магов. Да, ты довольно значимая персона в будущем. Да, черт возьми, я знал, что смогу. Так, стоп, а не значит ли это, что я переживу войну? Ответ будет вреден в первую очередь тебе. Че черт, да, елки-палки. Эй, ладно, он же неплохой человек, я уверен, я чувствую. Раз он так говорит, то значит, это правда. Записал знак вопроса. В принципе, логично. Зная о своем бессмертии до конца войны, я мог бы начать глупить, расслабиться. А на войне это точно не лучшее состояние. Но все равно, как же хотелось услышать простое «да». От этих размышлений в груди поднималась странная, липкая смесь эмоций, которые забивались в мое сознание, не успевая нормально улечься. Недосказанность бесила, но осознание того, что лучшего ответа я все равно не добьюсь, позволяло держать себя под контролем. Я медленно выдохнул, пытаясь собраться с мыслями. Разумеется, он не скажет мне всего. Разумеется, он оставит пространство для ошибок и для свободы моих собственных действий тоже. Спасибо, короткое слово вновь привлекло мое внимание. Герой Юга уже отошел от стены, шагнув к толпе, движущейся немного в стороне от нас. «За что?» – естественно спросил я, сам того не замечая, идя за ним. «Аура мага, причем достаточно сильного. Я почувствовал его, когда тот вошел в мою зону восприятия, где-то в паре сотен метров от нас, скорее всего, у городских ворот. За это», – понимающе кивнул, не поворачиваясь назад, «герой, теперь пошли». То есть он просто использовал мою сенсорику через знание будущего, посмотрел на мою реакцию в будущем и выбрал момент, когда я осознал его присутствие. Тут есть какое-то ограничение, или он просто подобрал самый удобный для себя вариант. С этими предсказателями всегда столько вопросов. Я бы его все равно нашел, но на минуту позже. Так эффективнее. Я устроился за его плечом, спокойно подстраиваясь под темп его шагов. Он двигался вполне шустро и с нечеловеческой точностью проходил сквозь редеющую толпу, причем ровно так, чтобы я, со своим еще подростковым ростом, не отставал. Юридически взрослый или нет, биологически мне все еще 15. «Помнишь следующий вопрос?» – спросил герой через полминуты ходьбы. «Так, ладно, следующий вопрос. Я умру, не раскрыв свой потенциал, я подсознательно ожидал, что не получу четкого ответа, и потому полноценный и ясный оказался крайне приятной неожиданностью. Нет, фух, но не значит ли это? Ладно, потом, сейчас нельзя расслабляться». Следующий вопрос. Крафт в какой-то момент встречался с Зири? Да, Зири и Крафт были вместе. Сейчас у них просто разлука. И нет, детей у них нет. Да, они все еще вместе. Короткая пауза, и вновь смена темы с указанием подбородком куда-то вперед. Видишь его? Тем временем мы подошли к вратам, через которые как раз входил крепкий, пепельноволосый маг. Не седой, просто его волосы от природы были пепельного цвета, что было очевидно с первого взгляда. «Вижу», — ответил я, прислушиваясь к своей сенсорике. «Мощный мастер», — сразу же отметил я, — «предпочитает элемент электричества». От его ауры рядом возник знакомый с детства привкус озона в воздухе. Да и казалось, что его энергия словно покалывала мои органы восприятия. Прочувствовать ее получше я не сумел, так как герой Юга быстрым шагом подошел к магу, который спокойно шел мимо нас. «Зигвольд, приветствую тебя в столице», — вежливо начал мой спутник, привлекая внимание этого мага. «Удачно, что я заметил тебя. Не могу поспорить, друг». На обветренном лице мужчины появилась небольшая, но явно искренняя улыбка. «А ты, погляжу, как был прилизанным засранцем, так и остался». Коротко хохотнув, герой поклонился так, будто благодарил встреченного за комплимент. Выглядело это неожиданно естественно, не вызывая неловкости, как это было бы, если исполнил такое кто-то другой. «Уход за собой всегда важен, друг мой», — хмыкнул он, наконец протянув руку для приветствия по-северному. «И все же, рад, что встретил тебя». «Взаимно, взаимно», — довольно кивнул маг, наконец обратив внимание на меня. «А кто это с тобой?» Герой полуобернулся ко мне, с легкой улыбкой махнув рукой, словно торговец, представляющий свой товар. «Позволь познакомить тебя с этим талантливым выпускником вашей академии». Я, уловив момент, не растерялся. Отвесив положенный поклон, четко произнес: «Адепт Хейст, господин мастер». Что бы ни планировал герой, тут мое дело было одно – просто подыгрывать. «Ну, приятно познакомиться, парень». К моему удивлению, мужчина спокойно протянул мне руку, на что я, естественно, ответил: «Мне тоже, мастер». В этот раз мне оставалось просто глубоко кивнуть, что я и сделал. «Ладно, познакомились, а теперь за мной», — вновь заговорил герой, — «как раз поможете кое-где». «Хорошо», — пожал плечами маг, впрочем, пробурчал под нос, даже отдохнуть с дороги не успел, а уже к делу. Я последовал за взрослыми магами, не путаясь под ногами и не задавая лишних вопросов. «Там делов-то всего на минуту. Просто нужен был кто-то знакомый из вашей братьи». Больше разговоров не было. Мы почти сразу свернули в переулок, за пару минут добравшись с главной дороги до соседнего с моим района. Отличий, если честно, было не так уж и много. Разве что, по моим ощущениям, магов тут было побольше, да и дома шире. Хотя, скорее, это мастерские, нежели дома. Район оказался почти полностью ремесленным. Герой целенаправленно вышел ко входу ничем не примечательного двухэтажного здания, каменного, довольно основательного, хоть и с закрытыми ставнями окнами на первом этаже. «Сколько там людей, Хейст?» Внезапно обратился он ко мне. 12, мгновенно ответил я, 3 мага примерно на моем уровне, 2 воина на уровне рядового солдата, по одному на первом этаже, остальные под землей, в подвале. Что касается гражданских, я прислушался, затем выдал: «Примерно поровну. У тебя талант к сенсорике, парень». С легким удивлением кивнул Зигвольд, проходя мимо меня, внезапно остановился, вновь обернувшись. «Когда это ты скрыл свою ауру?» «Как только мы вошли в этот район, мастер», — четко ответил я на его любопытный взгляд. «Хорошо». После пары секунд внимательного разглядывания произнес он. Маг, наконец, подошел к герою, уточнив: «А что дальше? Они заметили нас?» — спросил герой, спокойно ожидая. «Да», — ответил я, намекающе кивнув на ближайшее к нам окно, за которым только что появился один из местных жителей. В подвале началось движение. «Тогда входим», — произнес герой, и растворился. Глухой хлопок, и я едва уловил силуэт с седыми волосами и двумя мечами перед дверью. Еще миг, и дверь, аккуратно срезанная с петель, влетела внутрь, а ауры людей внутри один за другим, словно бы успокаивались. Лишь через секунду, когда отпечатавшаяся в моих чувствах, словно солнце на сетчатке, мгновенно разогнавшаяся энергетическая структура героя оказалась в подвале, я осознал, что произошло. Герой Юга за пару секунд вырубил всех на первом этаже, а к тому моменту, как я понял это, он уже закончил с подвалом. Снова все сделал сам. Раздраженно вздохнул оставшийся рядом маг, переведя взгляд на меня. «Он уже закончил, да?» Кашлянув, чтобы согнать внезапно возникший в горле ком, я хрипловато кинул: «Да». «Ну тогда пошли внутрь, парень». Внутри дом оказался мрачноватым и слегка запущенным. Низкие потолки, деревянные балки, голые каменные стены, несколько потрепанных стульев у стены, пара столов, заваленных какими-то бумагами и обрывками пергамента, старый железный фонарь да пара сундуков в углу. Пахло пылью, древесиной и чем-то едва уловимо химозным. Но главная часть находилась внизу. Мы спустились по узкой лестнице в подвал, освещенный тусклыми светильниками, работающими на слабых зачарованиях. Здесь было прохладнее, воздух густо пропитался резкими, тяжелыми запахами реагентов, масла, горелых трав. Комната оказалась просторной, заставленной столами и полками. На одном из них дымилась алхимическая печь, рядом стояли перегонные кубы, трубки, керамические емкости с мутными жидкостями. Стеклянные банки с разноцветными порошками и сушеными растениями заполняли полки вдоль стен. В углу стояла большая бочка, откуда тянуло чем-то кислым и резким, как физически, так и в сенсорике. Посреди всего этого в беспорядке валялись тела, маги, воины, какие-то работники. Кто-то рухнул на пол, кто-то осел на стул, кто-то застыл, навалившись на стол, никто не двигался. «Хейст!» — спокойный голос героя вывел меня из оцепенения. «Что тут варили, по-твоему?» Я сглотнул, еще раз втянул воздух, сосредоточившись на запахах и остатках энергии в помещении. В голове всплыли десятки вариантов, но большинство отсеклось сразу. Осталось всего несколько, и все они были неприятные. «Не могу сказать точно», — честно признался я, медленно обходя комнату, «но это что-то агрессивное, не яд, по крайней мере, необычный, слишком нестабильная структура. Это либо боевой катализатор, либо усилитель». Я указал на котел, в котором еще булькало густое, мутно-зеленоватое вещество, и судя по тому, что это не взорвалось сразу, процесс еще не завершен. Если угадать с добавкой, можно получить что-то вроде боевого допинга. Если ошибиться, я пожал плечами, тогда лучше стоять подальше. Я бы предложил просто прекратить реакцию. Тогда действуй, кивнул мне герой, переведя взгляд на Зигвольта. Пошли встречать стражу, пока парень делает, что нужно. Он талантливый алхимик. Подумав пару секунд, Мок пошел за двинувшимся мужчиной, оставляя меня наедине с подпольной лабораторией. Помявшись пару секунд, я все же перешел к действиям. Всего десяток секунд, пяток прикрытых спиртовых горелок, и я осознаю, что делать-то больше нечего. И в тот момент мне на глаза попала стопка бумаг в углу комнаты, на рабочем столе, и лишь взглянув на те, сразу же насторожился. Проверил окружение сенсорикой, убедившись, что герой Юга с мастером уже вышли, спокойно стоя у дверей. То есть он просто дал мне на изучение эти бумаги? Тут же явно какая-то нелегальщина творилась, а в записях – рецепты, и ингредиенты на редкость простые, хотя в основном и импортируются с севера. Так, ладно, нужно действовать быстрее. Дают, как говорится, бери. Скользнул в транс я быстрее, чем когда-либо в жизни. Легкий, можно даже сказать поверхностный, просто для того, чтобы лучше запомнить, что я читаю. И, надев перчатки на руки, начал листать страницы, одна за другой, фиксируя все детали и стараясь запомнить все до последней мелочи. Лишь закончив, проверил окружение, и сразу же, поставив все как было, быстрым, тихим шагом поднялся по лестнице, чтобы встретить вошедших городских стражников во главе с Зигвольтом, уже наверху. Последний просто кивнул, задержав, впрочем, взгляд на мне несколько дольше, чем следовало, но прошел мимо, ничего не сказав. «Давай сюда», — подозвал меня из-за двери герой, «пойдем дальше». Я послушно устроился сбоку от него, пройдя так дальше по дороге, когда он произнес: «Кстати, не занимайся чем-то подобным, не для заработка». «Понял», — коротко ответил. «Хорошо», — кивнул он мне, продолжив, к следующему вопросу: «Добавь настойку красного пепристого листа». «О чем он?» На миг растерялся я, но почти сразу осознал, и как я сам не догадался. «Значит, перед моим аналогом Виагры ставим плюс». На следующий вопрос не отвечу. «Значит, ответ на вопрос, что я изменил своим появлением, отлетает». «Пошли в эту сторону», — внезапно изменил он маршрут, свернув в сторону очередного переулка. «Решай сам, это ничего особо не меняет». «Принято». Вопрос о том, следует ли переходить на сторону Зири сразу, ответа, значит, не получит. Немного пугает то, что о событиях после войны герой говорит как-то неопределенно. Он же знает это, наверняка в какой-то из линий будущего я это упоминаю. «Не советую», — тем временем продолжил он. «Вон оно как. Хорошо, тогда пытаться в активную рекламу своих продуктов не буду. Современный маркетинг в столице, похоже, не любит». Мы, меж тем, прошли уже через три подворотни, остановившись в тупике, что отделял два района трехметровой каменной стенкой. По обеим сторонам голые стены, и лишь трехэтажный дом на другой стороне ограды выделялся в окружающем. «Готов?» — уточнил герой, когда я поднял на него вопросительный взгляд. «Да», — скорее спросил, чем заверил я. Он шагнул ко мне, взял за руки, сам закинув себе на спину. Я лишь успел обернуть руки за его шею, когда внутренности словно дернулись в бездну. Рывок, слившаяся в вертикальные полосы картина перед глазами, и я осознал себя на балконе того самого дома. Это был небольшой особнячок какого-то богатого человека, вот и все, что стало понятно в тот момент. Ну, удобно рассматривать, что под балконом, когда ты цепляешься за его ограды, словно на кону вся твоя жизнь. Черт, и даже жаловаться ведь нельзя, не ребенок ведь. Просто тело непривычно. Одновременно со щелчком открывшейся двери проговорил герой, заходя внутрь. Я едва успел окончательно прийти в себя, когда он вернулся, держа в руках небольшую, щедро украшенную шкатулку. «Хозяина скоро арестуют. Та лаборатория работала на него», — пояснил улыбающийся герой, прикрутив ус. «Королевские спецслужбы работают невероятно быстро, когда это требуется. Иногда не успел я открыть рот, как он ответил. Не советую тебе иметь с ними дел». И нет, он улыбнулся еще шире, когда я, фыркнув на это, оперся локтями об ограду балкона. «Держи и узнаешь», — отвечал он на вопросы. «Стоит ли в будущем работать со спецслужбами, знают ли они о его способностях и что в этой шкатулке?» И последнее, стоило ему подойти ближе, заставило меня слегка запаниковать. «Блядь», — вырвалось изо рта, когда я осознал, что всю энергию вне тела резко всосало в шкатулку. «Это что, нейтрализующий кристалл?» Я рефлекторно отстранился, со здоровой долей страха вглядываясь в деревянную шкатулку, при приближении которой ко мне больше, чем на метра, у меня отняло любой контроль над внешней маной. Сенсорику словно заглушило, и даже внутри тела энергия словно бы взбесилась, едва отвечая на порывы взять ту под контроль. Всю ману словно бы тянуло к кристаллам внутри. Благо, что я все еще скрывал ауру, посему отняло у меня с резерва не так уж и много. «Да убери это от меня», — махнул я рукой, недовольно проговорив. Понял уже, насколько это неприятная штука. Вместо этого герой хмыкнул, протянув хранилище ко мне. «Забирай уже, это теперь твое». «Реально, что ли? И что я буду с этим делать? По идее же кристаллы внутри тверже алмаза, отчего их ни в какой алхимии не применить, а экспериментировать с тем, что лишает тебя всякой способности сконструировать заклинание, немного страшно, если честно. Как бы это ни хотелось, да, зачем это?» Уточнил, все же переборов себя, чтобы не отойти дальше. «Понадобится», — только и проговорил он, подбадривающе кивнув. «Ну раз уж так, тем более, что по прошествию первого страха, внутри начало расти мое природное любопытство ко всему интересно магическому. Я все же забрал шкатулку, собираясь уже открыть ту, когда герой вновь задал вопрос. «Почему ты уверен, что в нем именно кристаллы, а не кристалл?» «Ну так, и тут я вновь кое-что осознал. Через забитую словно какими-то помехами сенсорику я чувствовал их, эти кристаллы, точнее, 6 или 7 или 8 пустот в ощущениях. Там банально не было маны, и точно так же вокруг этих мелких кристаллов была зона с минимальным наличием энергии в воздухе. Мана, словно вода в щель, стягивалась в шкатулку на постоянной основе, из атмосферы вокруг. Значит ли это, что моя сенсорика работает в принципе засечения мельчайших частиц маны в воздухе? Или просто вокруг? Это, как бы, и так было понятно, но вот осознание того, что я могу различать области с отсутствием магии те, где их просто меньше, как бы значит, что в будущем я смогу использовать сенсорику как своего рода эхолокацию. В этом мире как бы все содержит хоть сколько-то маны. «Ты тут маг», — на вопросительный взгляд герой просто пожал плечами, «но попробуй потренироваться в разных дисциплинах с ними рядом». 8 маленьких кристаллов я спрятал в барсетке, отдельно выбив заверение, что не потеряю те по пути. Спуск оказался немного легче, и сейчас я, немного ошарашенный, вновь шагал за целенаправленно идущим куда-то воином. «Следующий вопрос», — в какой-то момент уточнил я, «зайди в магазин на пересечении ремесленной и сапожной, сам поймешь». «Так, знак вопроса, но шанс раскрыть рецепт жвачки есть. Зайду туда завтра же», — отвечаю дальше. «Так, это про Изабеллу?» «Да». «Первый пункт?» «Да». «На следующий вопрос не отвечу». «На последующие вопросы?» «Тоже, следующие после ними?» «Да». «Значит, выживет Бернар или нет?» «Не скажет. Зато Готфрид выживает в любом случае. Изабелла выживет тоже, но что будет с ней после войны, не узнаю, пока не увижу сам». «Ладно, дай свою книжку», — через секундную паузу попросил он, останавливаясь. Я встал там же. Мы были в очередном переулке, а ближайший разумный находился в метрах 15, на втором этаже какого-то здания. Достав из барсетки требуемое, без слов передал блокнот при кожаной обложке герою. Герой вздохнул, достал из внутреннего кармана ручку и начал писать, одновременно говоря: «Нет нужды беспокоиться обо мне. Даже если бы ты присоединился ко мне, это не изменило мою судьбу». Цитирует себя же: «Да, из разговора с Фририн, не знаю, в прошлом тот или еще в будущем. Скорее первый вариант, если мое знание хронологии правильно». Я понимающе кивнул, все же уточнив: «Потому что ты сам ее выбрал?» Он коротко хмыкнул на это. «Все же довольно забавно общаться с тем, кто знает одну из веток развития событий», и, снова вздохнув, ответил: «В чем смысл нервничать, когда судьба уже предрешена? Ты же сейчас не нервничаешь, не слишком», признал, зацепившись за его слова. «И раз говоришь одну из веток, мое появление что-то да изменило?» «Да, вон оно значит как. Если я что-то изменил глобально, то значит, что что-то да вешу в лекалах истории. Следовательно, я опасен?» «Да, понял. А для кого именно?» «Не скажу». Я снова понятливо кивнул. Герой оторвал взгляд с блокнота, улыбнувшись: «Да, определенно приятно говорить с кем-то, кто понимает, что происходит. И нет, я говорю это не преследуя особой цели. Это тоже. Я все же не, как ты как-то упоминал, функция, и могу иногда позволить себе небольшие вольности». Я промолчал. «Не стоит волноваться, парень. Оно тебе не надо, знать все». Он замолчал, задумчиво рассматривая меня. Секунда, два, и снова заговорил. «Быстро, но четко, обстоятельно. Посоветую тебе посмотреть на небо завтра вечером. Добавишь в рецепт, который узнаешь после этого, немного 5 и 13 из своих будущих записей. Да, ты запомнишь это, а после поймешь. Да, флешка тоже возможна, и довольно эффективно. Для нее примешаешь к основе 30, 3 и 11. Он замолчал, задумчиво постучав ручкой о бумагу. Быстро что-то записал, продолжив: «И да, все же не стоит игнорировать приглашение молодого Вебера этим днем. Привет тебе из будущего, кстати. Тому твоему варианту, что будет усиленно вспоминать это, оно будет лучше для тебя же. Да, я знаю, откуда ты. Мне все равно. Нет, других попаданцев в этом мире нет, либо они не имеют никакого влияния на мир глобально». Герой перевел взгляд в сторону, откуда к нам подходил какой-то гражданский. Раздраженной походкой, гневно хмурясь, вошел в наш переулок. Вошел, оглядел нас, оглядел два меча на поясе героя, резко остановился и ушел, откуда пришел. Забавно, признаю честно. Он, кстати, влез бы в драку на улице, если мы тут не стояли. Из-за этого один торговец, сейчас ведущий караван на армейские склады, задержался бы. Из-за этого он не встретился бы случайно с одним чиновником, и они не заключили сделку. Она не настолько важна, но по итогам ее у третьего корпуса через 3 года будет немного больше запасов, отчего умрет на 103 человека меньше, обстоятельно пояснили мне, наконец вернув записную книжку. Помолчав пару секунд, воин наконец закончил: «Мы просто следим за теми, кто вершит судьбу мира, или особенными личностями, ведь иногда одна судьба замешана в стольких событиях, что кажется, будто через нее ты узнаешь вообще все, а иногда даже такая, казалось бы, мелочь, как тот мужчина, может оказаться полезной. Линий будущего бесчисленное множество, как и их пересечений, так что мне остается выбрать лучшее и надеяться на то, что моему противнику не повезет пойти по менее эффективному пути. А сейчас прошу прощения, но мое время ограничено. Задавай свой вопрос». Выслушав все максимально внимательно, стараясь не упустить ни одной детали на последние слова, я слегка насторожился, но, коротко вздохнув для успокоения начавших шалить нервов, решился: «Эту тему я никогда не поднимал, не записывал. Она существовала исключительно в моем разуме, а сам я никогда не планировал к ней прибегать, ведь это значило бы мгновенный приказ на мое убийство от одного демона. Есть шанс поговорить с тобой так, чтобы он не узнал? У меня есть несколько безумная идея, о которой я хочу проконсультироваться. Можешь говорить, не волнуйся, он ничего не узнает, гарантирую. Да, потому что никогда меня не встретит, да, и никто, кроме нас двоих, об этом разговоре не узнает, или герой уже знает, а Шлахт о последствиях, значит, что их предвидение не настолько всеобъемлюще, как я боялся. Великолепно, интересно. У меня, в таком случае, есть шанс». Но прежде чем я открыл рот, герой Юга прервал меня, резко так, властно, взмахом руки: «Скажешь, что от Герида, пойдешь по адресу. Хотя нет, лучше просто прогуляйся по городу, скажем, через полчаса. понял, в очередной раз серьезно кивнул. Кстати, терпеливо дождавшись, когда я, погрузившись в легкий транс, вытравлю эти мысли подальше, чтобы те случайно не отразились на будущем, герой вновь загрузил меня, в этот раз вопросом. Задумывался о работе пчеловодом? Нет, только и ответил я. А сейчас? Да. Ну вот и хорошо, на этом я прощаюсь. Герой убрал свою ручку в карман, и в последний раз посмотрел на меня, с легкой насмешкой и не знаю, благодарностью, или мне это показалось. Смотри, не перемудри, Хейст, бросил он, разворачиваясь. Это была интересная беседа. Последним моим воспоминанием была спина героя Юга, который, развернувшись, зашагал к выходу из переулка, кинув за спину короткое. А незачем человечеству знать мое имя, парень. Но спасибо, я ценю это. А затем, неуловимое движение, словно под порывом ветра он сдвинулся в сторону, его силуэт стал размытым, а спустя мгновение, исчез. И я осознал, что сейчас, лежа на кровати во время крайней перед двойной вечеринкой, не помню, что хотел ему сказать, что планировал. Ну и хорошо, нет, а теперь, да, только спина героя, что отказался называть свое имя, словно в той далекой картине, в которой он, тогда для меня еще нарисованный персонаж, гордо шел навстречу восьми невероятно опасных демонов, полностью осознавая, что планирует сделать, только она перед глазами и осталась. Похоже, я в какой-то момент запланировал стереть свою память, а герой Юга согласился подыграть. Интересно, а через пару минут, когда я нашел свою неизменную барсетку, оставленную рядом с кроватью, только неопределенно хмыкнул. Ну да, развлекаешься. Конечно, он знает, что я хотел сказать тогда, при прощании. Слишком пафосное исчезновение, ведь в записной книжке было написано. Я знаю, почерк у героя был не просто каллиграфическим, идеальным. Создавал ощущение какого-то печатного шрифта для имитации рукописного. Вместе с этим, несколько подписей на пустых страницах, а одна, на самой первой, на внутренней стороне обложки. А под страницами с вопросами было написано: «Цирроз печени реален даже для тебя». Да, я знаю, что эти слова еще не изобрели, так что позаботься о своих зависимостях, пока не поздно. Нет, Шлахт от тебя ничего не получит. Для этого, да и просто вообще, оставь изобретенное собой оружие в личном пользовании. Когда пойдешь на войну, возьми с собой арбалет. Да, ты правильно догадался зачем. Да, нейтрализующие кристаллы против демонов тоже работают. Тренировки с ними будут невероятно эффективны. Я не маг, но все же в максимальном повышении эффективности работы что-то допонимаю. Поздравляю, вы только что закончили чтение своего гайда по жизни. И приписка мелким почерком. Я знаю это, потому что спросил тебя же, что было бы забавно написать в твоей книжке. Абориген – это не оскорбление, значит коренной житель страны, местности. Глава 18. Новые открытия. Главная площадь столицы. 1416 год от основания империи. Ранняя весна. 15 лет с рождения Хиста. Утро. Тысячи людей заполнили улицы, наблюдая, как боевые знамена Легиона Света рассекают воздух, развиваясь на весеннем ветру. Белые мечи посох на синем, королевском цвете, в фоне. Барабаны и трубы создавали грубоватую, но громкую игру звука, отдаваясь в груди синхронно ударом сапог марша, сливающимися в единый звук. Королевская гвардия, элита, гордость государства, чеканит шаг по главной дороге, сверкая начищенными доспехами. Парадное шествие двигалось в сторону городских ворот, дабы повести за собой поход на север, на земли демонов, вплоть до замка их короля, где тот и должен умереть. На возвышении, на помосте прямо над проходящими перед ним солдатами стоял он, герой Юга, с легкой полуулыбкой на лице, во все том же прикиде да при безупречно чистом военном плаще. Рядом советники, генералы, маги, а чуть в стороне сам король, наблюдающий за происходящим с, я бы назвал это, показной сосредоточенностью. Все происходящее ничего более, чем представление, просто красивая картинка для публики, собравшейся со всех окрестностей, чтобы посмотреть, как уходит в путь победоносная армия, и услышать слова героя Юга, который на данный момент у всех на слуху. Впрочем, это продлится недолго, если я прав. Популярность в этой эпохе такова, стоит человеку исчезнуть из виду и из слухов, как тот словно исчезает из мира. Герой медленно шагнул вперед, позволяя толпе постепенно затихнуть. Я спокойно сидел на краю плоской части крыши одного дома, что стоял в конце площади, сегодня такое дозволялось. сидел и вчувствовался в присутствие проходящих на некотором отдалении от меня линий солдат. Сильно, что я могу сказать, энергии в каждом из элитных гвардейцев почти наполовину одного хиста, минимум, а некоторые из явных командиров и вовсе ощущались сильнее. Вместе с ними я вполне явно чувствовал магов, окружающих события на некоторой дистанции. Сильные, слабые, всякие, но явно скоординированные и через одного хоть и не особо качественно, но скрывающие ауры. Я мог бы сказать вам многое, что этот поход – испытание, что враг силен, что сражение будет долгим, тяжелым, меж тем заговорил герой, обращаясь скорее к бойцам, нежели гражданским. Его голос звучал ровно, без лишнего пафоса, но слышался по всей площади, даже перебивая однотонный гул гвардейского марша, силу которого я ощущал даже здесь, в сотне метров от них. Но разве вы и сами это не знаете? Мы идем не за славой, не ради приказа. Мы идем, потому что так надо, ради человечества. Он опустил взгляд с гражданских на элитных воинов, которые и будут на самом фронте нашей войны с демонами. И я буду на передовой, расчищу путь для того, чтобы ваш марш стал легче. Удачи вам. И исчез, точно так же, как и в тот раз, со мной. Пафосный засранец, но говорил по делу и не растянул все на часовую речь, какую я предчувствую от остальных. Последние слова достигли ушей тысяч людей, провожающих своих воинов на войну. Те взорвались оглушительным гомоном поддержки, не показывая какого-то недовольства количеством слов в тексте. Интересно, какого это, знать, кто из них вернется, а кто нет, думал я, уже спускаясь с обратной стороны крыши. Наверняка ведь и чуть ли не лично решать судьбу каждого из них. Может, не одновременно, но фактически именно так. Активное усиление тела, легкий толчок воздушной стены, чтобы облегчить падение, и я на очередной дорожке королевской столицы. Учитывая, какое сейчас столпотворение вокруг, я сознательно отпустил ауру, даже не пытаясь ту скрыть. А недавний всплеск магии привлек внимание одного из наблюдателей, что ощущался где-то сзади сверху, едва способный вскрыт. Маг, кстати, а не воин, хотя и тех тут было достаточно. Дождавшись, когда тот займет позицию для наблюдения, абсолютно рутинно отозвал свой посох в душу, достав взамен книжку из барсетки. Ничего интересного в наблюдении за читающим что-то магом нет, посему скоро меня отпустили с миром, дав спокойно направиться вглубь города по пустоватым улочкам. Я собирался посетить одну примечательную лавку, встречу в которой мне назначили как раз на сегодня, в это время, потому что, цитирую, «все равно никто другой тогда не зайдет, забавный старичок там сидит, чего уж там, в столице вообще много что отлично от того, что было в менее населенных городах, логично же, а еще довольно забавно, что в мире сейчас две столицы, точнее, два города, что называется столица, одна, королевская столица, в которой я, собственно, и нахожусь. Вторая, Эйсберг, также формально известная как имперская столица, один из древнейших существующих городов, если вовсе не самый старый. Название, кстати, не к черту. Подумалось мне, пока я уже выходил в соседние с центром районы, как у городов, так и у стран. Как оказалось, именно в последней была основана самая первая гильдия. На самом деле интересно, что даже меня королевская версия истории смогла на некоторое время запутать. Согласно официальным источникам государства, именно моя вторая родина является истинным наследником Объединенной Империи, тогда как нынешняя империя – просто осколок. Одна из провинций, получившая свободу. Вот только одолевают меня обоснованные сомнения в этом, учитывая, что Эйсберг, он же в переводе с немецкого «айсберг», как бы являлся столицей Объединенной Империи веками. Да, пару раз в разговорах всплывал факт, что королевская столица тоже держала титул главного города крупнейшей страны в истории, но источников я тогда так и не узнал, да и сомневаюсь, что те, скажем так, легальны. Вроде то был не самый лучший период существования государства, отчего имперская верхушка предпочла на время сменить дислокацию с севера на безопасный тыл, центральные земли, но то было давным-давно. Ныне и империя, и королевство, отдельные страны, ведущие свою политику. Имперцы в основном изоляционисты, отчего я не могу многое сказать о них, кроме того, что их спецслужбы страшные, да. Еще известно, что империя, которая, в сравнении с королевством, занимает ощутимо меньшую площадь на карте, защищена барьером, который сторожит магический спецназ. А это так-то организация, состоящая из самых могущественных магов империи. Даже первоклассные маги будущего из гильдии Зири проигрывали спецназовцам империи, потому что те в первую очередь были боевыми магами, а не универсалами, кои в основном и собирались в континентальной гильдии магов. А еще они, похоже, заказывали свою униформу у Хьюго Босс. Уж больно стиль похож на одежду самого известного их выпуска, надо признать. Даже Махт Солитар, одни из опаснейших демонов из тех, кого я помню, признавали, что прорыв через барьер может быть для них довольно затруднительным. Сегодня, после вполне близкого общения с детьми довольно высоко сидящих людей, я разбирался в геополитике этого мира намного лучше, чем когда мелкий мальчуган Хейст впервые заходил в своды Академии. Да, меж тем, я, наконец, дошел до той самой лавки-мастерской, в которой у меня назначена встреча. Та явно не была рассчитана на поток покупателей. Узкое помещение, заставленное пустыми полками, едва освещалось несколькими магическими лампами, отчего в воздухе стоял легкий полумрак, а пахло, как ни странно, стружкой, лаком и старым деревом. Пустовато, оценил, когда глаза привыкли к полутьме. Единственной видимой мебелью внутри был массивный прилавок, за которым сидел старик, сухощавый, сгорбленный, с цепкими глазами, которые лениво поднялись на меня, стоило переступить порог. В длинных пальцах он прокручивал магический кристалл довольно крупного размера. Сильный адепт, чья аура сама пахла точно так же, как и мастерская, древесный оттенок преобладал. «Доставай посох», не дав даже поприветствовать себя, начал он. «Коль он хочет такого общения, то да будет так, тогда, мне же проще». Посох появился у меня в руке без каких-то спецэффектов, и я сразу передал его мастеру артефакторики. «Это тот случай, когда опыт важнее силы», — неплохо оценил старик, притянув инструмент телекинезом. «Замена кристалла, общее усиление и все». Посох завис недвижимо прямо над его лавкой, пока вытянувший к нему руки маг методично разбирал условно съемные детали. «Да», — кивнул, — «что по оплате?» «Сделаю, скажу», — отмахнулся он, пока посох разбирался на самые мелкие части. «Кристаллы, пятка, металлические детали и острие, возвращайся минут через 40». «Понял». Я вышел, подумал, помялся перед входом, да решил зайти к себе в лабораторию. Нужно было проверить прогресс составленного на доварку зелья увеличения потенции. Благо, живу я не сказать, чтобы далеко отсюда. На самом деле посохи для магов не обязательны, если так подумать. Использование концентратора иногда даже может быть вредно для общего развития, если подумать трезво. Смысл в том, что инструмент – это орудие для выполнения какой-то задачи. В нашем случае посох позволяет использовать свою ману немного точнее, немного экономнее, немного проще, немного мощнее, эффективнее, в общем. Взамен этому маг платит самым дорогим, временем каста и частично скоростью развития. Не самый лучший обмен, если он в бою или тренируется. Именно поэтому я, собственно, и использую магию в большинстве случаев без посоха. Энергосистема все же развивается, когда у нее есть стимул к этому, на нее прикладывается напряжение, а посох в какой-то степени избавляет мага от этого напряжения. Впрочем, в некоторых случаях без посоха никак. Есть заклинания такие, что могут повредить руки мага, те, которые имеют значительную разрушительную мощь или сильную отдачу. Да и в случае, если маг не спешит, готовит важное заклинание, ставит мощный барьер или вовсе составляет ритуал, лучше делать это с посохом, коль провал нежелателен. Именно поэтому абсолютное большинство держит при себе посох. Тем более, что простенький и проверенный тысячелетиями ритуал позволяет держать тот в душе, отчего не приходится постоянно таскать с собой, не сказать, чтобы легкую деревяшку. И обычно мы не меняем тот до самой смерти. Создал посох, совершил с ним ритуал сродства, все, он с тобой до конца своего века. Допустимый максимум улучшения, какие я собираюсь сделать, и то, такое не рекомендуется. Благо, я пока молод, не планирую участвовать в каких-то боях, посему небольшой откат и снижение эффективности на месяц-другой переживу. В случае же с эльфами, посохи с ними вообще тысячелетиями. Если так подумать, палка Фририн старше королевства, в котором я живу. Хотя, стоит сказать, что из более-менее известных мне троих великих магов, только упомянутая использовала посох. Зири и Фламми за таким замечены не были. Что насчет третьей эльфийки и четвертого великого мага, которая в будущем будет бузить на территории юга, не знаю. Что тут у нас, Фрид? Меж тем, я дошел до своего дома, спустившись в лабораторию. Нормально, вроде. Подняв голову со стола в углу помещения, устало лениво откликнулся легший поспать на стул Готфрид. И хорошо так, а что, парад закончился? Аамх, да нет, вроде, сочно, аж до слез на глазах зевнув в ответ, начал я почти вначале ушел. Сложно без постоянного кофеина в крови, но что тут поделаешь? Цирроз печени реален даже для меня, оказывается. Хотя, думается, это просто нужно было, чтобы я начал нормально слезать со своих зависимостей. А то, признать честно, это не самый адекватный путь. Студенчество прошло, да. Ну ладно, вяло кивнул он, я, пожалуй, спать. Уверен, он снова проснулся ни свет, ни заря, и зарылся в полуподвальное помещение, где я обустроил качественную такую алхимическую лабораторию. Так что тянуть его спать, учитывая то, что ложится он далеко за полночь, должно только так. Во второй комнате ляжешь? Я даже не уверен, держит ли он контакт со своими родичами. Парень натурально помешан на алхимии. Не то, чтобы это плохо, лично для меня это только к пользе, но не знаю, неправильно это, что ли. И все ради одной цели, которой он загорелся на втором курсе. Запечатывание заклинания в жидком виде, в зелье. Впрочем, он и сам понимал, что на нашем уровне это пока что недоступная высь, посему совместно со мной изучал те книги и работы, на которые удавалось раз за разом наложить руки. «На диване», — ответил он, — «я зажгу камин, если ты не против». «Конечно», — кивнул, проводя выходящего парня взглядом. «Спасибо», — только кинул он, слегка улыбнувшись за спину, — «отключи нагреватели». Кстати, он остановился у самой двери, вновь зевнув с широко открытым ртом, а то испортится минут через пять. «Иди спать уже», — отмахнулся, уже сам по взгляду определив, что вторая пробная партия зелья для потенции готова к сбору. Дав красноватой субстанции довариться, я отключил довольно дорогой и крупный нагревательный артефакт под ней, решив дать той полежать, пока я сам схожу за своим посохом. Можно сказать, что не зря ходил, хотя у Фрида так-то невероятный нюх на зелье, а иногда я вовсе удивляюсь его внутренним часам. Поверить сложно, но он может позволить себе поспать между длинными сроками готовки, четко представляя, когда именно он должен проснуться, чтобы не испортить зелье. Завидно, признаю честно, хочется самому такое умение. Обратный путь не занял много времени. Люди постепенно возвращались на улицы, возбужденные, счастливые, полные энергии. В контраст им, словно чувствуя ядовитые эманации радости снаружи, так и не представившийся старик выглядел еще более хмурым, чем при прошлом визите. Стоило мне сделать пару шагов на его территорию, как в руки мне влетел собственный посох. Учитывая, что тот как бы являлся одновременно и копьеподобным оружием ближнего боя, я чуть было не отшатнулся. Уверен, будь на моем месте кто из настоящих боевых магов, у них в ауре уже появился бы конструкт какого-то простенького заклинания. Ско, не успел я начать заговорить, едва поймав телекинезом свое оружие. 45 золотых, слегка раздраженно произнес маг, погрузившись, наверное, в чтение. Что там за прилавком не видно же, дороговато, должен сказать, но результат хорош, так что оно того стоит. Тем более, что без подсказки Берна это место я никак не нашел бы, так что понятно, что старику клиенты без денег не нужны, такие сюда и не захаживают. Посему цена вполне укладывалась в мои ожидания, а торг, собственно, был неуместен. Заплатив из заранее подготовленного кошеля, я наконец прислушался к своей старо-новой игрушке. Она звучала несколько мелодичнее и словно мощнее, громче. Почувствовать артефакт в восприятии мало кто может. Я могу, и на данный момент вполне даже способен определить в черне, к какой школе тот принадлежит, хотя мои знания артефакторики едва находятся на околоакадемическом уровне. Именно поэтому я и не собираюсь останавливаться в развитии сенсорики. Это один из самых полезных навыков, которые маг может иметь, и я в том уверен. Настолько же уверен, как и в том, что при должном старании я смогу достичь уровня реализации той самой идеи, которая появилась, когда герой ткнул меня носом в то, как именно я ощущаю нейтрализующие кристаллы. Я про то, что когда-нибудь я смогу в магическую эхолокацию. И я верю, что смогу. И потому, что верю, смогу. Одно из правил этого мира. А еще, у меня появилась новая идея. В тот самый момент, когда я подхватил тяжелый, частью металлический и довольно острый объект, летящий в мою сторону со вполне опасной скоростью, объект, что из-за нашего сродства поддается моему телекинезу с невероятной простотой. Смогу. Нет, смочь-то смогу, но будет ли эффективно использование моего посоха в качестве управляемой телекинезом стрелы? Недалеко, ибо тогда любой достаточно опытный противник просто срежет мне контроль легким выбросом энергии, а достаточно сильному и вовсе не придется напрягаться, ибо управлять снарядом вблизи от его ауры я просто не смогу. Не просто же так даже демоны, не говоря уж о людях, тоже использовали посохи еще тысячелетия назад. Они, особенно для долгоживущих рас, словно часть души, если дать инструменту стать таковым. Собственно, на таких размышлениях я и вернулся в лабораторию. Надо проверить вторую порцию Виагры. Не на себе, конечно. Есть у алхимиков методы для первичной проверки пригодности зелья к употреблению. Моя новая разработка, ожидаемо, их все прошла. Посему передо мной встал один крайне важный вопрос. Нести получившееся на патентование или переждать? Мало кто держит свою продукцию в секрете. Среднему магу просто незачем. Тем более, что ему еще нужно провести все проверки для своего изделия. А цех алхимии так-то организовывал все это на довольно высоком уровне, да еще и бесплатно, выдавая магу все результаты для довершения рецепта. Но у меня момент даже не в том, что свежий рецепт не проверен. Для меня это, на самом деле, вторичный вопрос, конкретно в этой теме, имею в виду, скорее в том, что я просто подозреваю, что не смогу снять с производства сливки, то есть просто выкину рецепт, получая с него небольшие проценты в будущем, тогда как если производство начну я, то первое время у меня будет монополия. А проблема таится в том, что недавно мне пришло письмо. Некого адепта Хиста вызывали через несколько дней в главный штаб армии при столице. Зачем, не поясняется. Так что лучше пока пережду с этим. Так что на пока решил не возвращаться домой, чтобы дать Фриду немного поспать, а зайти в ту самую лавку на пересечении ремесленной и сапожной, о которой говорил герой. Он посоветовал это на вопросы рецепте жвачки, что тоже обещало мне чуть ли не сверхдоходы, если я смогу применить это правильно. Хотя пока и не собираюсь заниматься этим, до момента стоит уточнить, но самому ведь тоже хочется иметь жевательную резинку при себе, воссоздать частичку прошлого мира. Моей целью оказалась небольшая алхимическая лавка, что специализировалась скорее в ингредиентах, нежели самой продукции. И так уж вышло, что именно в тот момент они принимали поставку древесной смолы. И что, реально так просто. Малость прифигел я, вот это я, конечно, тугодум. Я помнил, что протоживательные резинки существовали в моем мире еще в древние времена, но я все же не Википедия, чтобы знать все, тем более спустя столько лет после перерождения. А магия разума, если ты не знаешь, что именно ищешь, тоже не помощник. Вот только сейчас я и догадался, что смола дерева – идеальный вариант для основы. В общем, купил себе небольшую партию стандартных ингредиентов, как раз пополнил наши запасы, благо, деньги еще с оплаты за работу на посохе остались, а вдобавок к ним, как бы мимоходом, адекватное для начала экспериментов количество смолы. Мед и пчелиный воск у меня в лаборатории точно найдется, а черновой рецепт для пробного экземпляра уже появился в голове, заставляя сердце плясать в возбуждении. Фрид, вставай, у меня вдохновение. Ворвался я к себе домой, словно к себе КХМ. Я говорил что-то про сон, нет времени спать, надо работать. Чего? Вяло поднял голову с дивана мой верный помощник. Едва способный открыть глаза, он попытался сказать еще что-то, но не преуспел. «Вставай», — говорю. Быстрым шагом подошел к нему, оценив его состояние как удовлетворительное. «У меня новый рецепт на проверку. Будь это какая-то другая причина, меня банально послали бы, и были правы. А сейчас резкий скачок напряжения в ауре, смутно знакомое ощущение давления, словно у слабенького воина, но как бы менее точное, более слабое и хаотичное, в теле. Это верный признак применения активного усиления». Распахнув глаза, Фрид энергично встал с места, зашагав в лабораторию впереди меня. «С чем работаем? Обожаю тебя, дружище!» Поддержал его энтузиазм, быстрым шагом пойдя за ним, доставая воск и мед. «Я пока начну готовить смолу. Ресторан с удобным балконом в районе Верхний город, центр столицы. Думаю, что 3:1 будет нормально», — задумчиво прогудел устало привалившийся к невысокой стене Фрид, — «но все равно выйдет горько. Мед не перекрывает вкус смолы». «Ага», — лениво ответил ему, — «думаю, В следующий раз промоем растопленную смолу в растворе древесной золы и воды. Должно смыть горькость. Даже лень входить в транс, чтобы вспомнить, как назывались эти элементы. Скорее всего, после 10 секунд раздумий выдал мой дорогой помощник, предлагаю добавить немного винного уксуса для стабилизации. Принято. Мы стояли на довольно не сказать, чтобы культовом, тем более для местных, но довольно важном для меня месте. Эта площадка имела некоторую сентиментальную ценность в том, что именно здесь команда героев, что закончит войну, в которую со смелым рывком вошло королевство, будут праздновать наступление мира. Наступление эпохи, когда демоны потеряют хоть какую-то общую структуру, распавшись в большинстве своем на отдельные малые группы под контролем сильных индивидуалистов. Больше никакого вялого, но постоянного противостояния демоническим атакам с севера. В ту эпоху у нас будут немного другие угрозы, но это будущее. Сейчас же мы с Фридом решили наградить себя ужином в таком великолепном месте. Девушек ни у кого из нас не было, но, к счастью, мы были слишком усталые, чтобы жалеть об этом, не говоря уж о том, что сейчас уж точно не лучшее время для романтики. Так что праздновали мы в чисто мужской компании двух алхимиков. А поев, направились на балкон, заказав сюда чай. Сегодня днем, закончив с первыми экспериментами и нащупав правильный путь, мы, по моему настоянию, направились на тренировки. Алхимия и деньги – это, конечно, необходимо. Но какой в этом смысл, если из-за этого ты остановишь свое развитие как мага? Или, скажем, не сможешь свои разработки защитить? Посему спарринги с ним я проводил на постоянной основе. В основном побеждал я. Потом соклановцы на регулярных встречах-тренировках напоминали уже мне, что я вовсе не такой могучий маг, каким желаю стать. Впрочем, тот масштаб изменений, когда я из чуть ли не слабейшего на потоке выбился на уровень, когда относительно успешно противостою некоторое время боевым магам моего возраста, давал мотивацию идти дальше теми же шагами, дабы когда-нибудь встать наравне с теми, кто ныне абсолютно недосягаем для меня. Огонь страсти к магии никак не потухал. Хотя и сосредоточился я сейчас на построении грамотной финансово-ресурсной базы для своего развития. Все же книги по магии, ингредиенты, места для тренировок, личные наставления, лучшие инструменты и все подобное, стоят денег. Сложно стать сильнее, если ты никто, не желающий занять место в социуме, в котором живешь. Выйти из рамок можно, но это сопряжено с бессмысленным риском. А допустимо это лишь тогда, когда ты уже силен. «Медовый сироп возьму на себя», — снова заговорил Фрид. «Тогда я попробую нащупать методики вариатизации вкуса», — ответил ему, прикинув вполголоса, «думаю, начать с сока листьев освежающего дерева, она же мята, или уварить ягодный сок до консистенции патоки. Можно добавить засахаренные лепестки роз внутри полученного теста», — подобрал он слово. «Посмотрим». Меж тем, со стороны города начал нарастать довольный людской гул. Столица праздновала начало войны, дворец обеспечил выпивку и еду, а люди, хех, настроение. Иронично, вспоминая, что точно так же праздновали и победу над королем демонов, выпивка за даром и гуляния по всей столице. Хотя как еще тут праздновать, вопрос. Да еще и впервые на моей памяти местные решили раскошелиться на праздничный салют. Кадры из аниме, буквально первые минуты первой серии. Так, зацепился я разумом кое за что, подняв взгляд на небо, где разрывались многоцветные фейерверки, это я тупой или, как там говорил герой Юга, посоветую тебе посмотреть на небо завтра вечером. Посмотрел, блять, хрипло прошептал себе под нос, чего, повернулся ко мне спокойно наблюдающий за салютом Фрид. Слушай, друг, все так же хрипло начал, а часто это, ну вот это, махнул рукой на цветные огни, что растворялись в воздухе белесой дымкой, видной даже в начавшейся ночи, тут делают, и как, а? «Ты про фейерверки», — догадался он, напустив на лицо легкую улыбку, нечастно. «Да и делают такое только в столице, если не ошибаюсь», — с явной гордостью пояснил. «Я как-то забыл, что ты впервые их видишь, если честно. Помню, как сам в детстве испугался, увидев». Он говорил, но в ушах, в которых до сих пор отдавались эхом мощные небесные взрывы, начало гудеть. Я его не слушал. В голове была одна только мысль. «У местных есть ебучий порох». Те взорвались оглушительным гомоном поддержки, не показывая какого-то недовольства количеством слов в тексте. Хороший пример, не так ли, товарищи читатели? Некоторые заклинания просто настолько мощные, что могут повредить руки мага, например, использование Зельтраака, заклинание убийства людей-демонов, без посоха закончилось травмой руки Динкина. Если так подумать, палка Фририн старше королевства, в котором я живу, глава 23 манги, Фрия еще 1000 лет назад была с той же палкой, с которой ходит и в актуальном временном периоде. Сочно, аж до слез на глазах зевнув. Кто зевнул, не знаю, коммент вниз, что ли. Я вот сейчас и зеваю и пишу. Признаю, да, глава 21 манги показывает по крайней мере 3 высокоранговых демонов с посохами, так что мы, вероятно, можем предположить, что использование посохов среди демонов было широко распространено еще 1000 лет назад. Терпены, вот как называется класс углеводородов, ответственных в большей мере за горькость. Глава 19. Рутинные приготовления. Следующий день начался с привычного для меня ощущения. Я проснулся с легким похмельем. Голова грозилась треснуть от давления, мана слушалась едва-едва, а сенсорика глушилась до поры десятков метров.